Часть первая, глава вторая. Не хватает. Деталей не хватает. Ким удрученно смотрел на раскуроченный вспомогательный модуль вычислительной системы и бездумно крутил в ладони ластящийся к пальцам универсальный шунт. «И что мне с этим делать?» – вздохнул юноша. «Запрос неясен. Уточните». Раздавшийся в комнате голос заставил Кима раздраженно отмахнуться. «Помолчи, железяка!» «Перехожу в виртуальный режим», – булькнул интеллект-комплекс базы и замолк. Молодой человек скривился, закрывая развернувшуюся перед его внутренним взором консоль связи с ИК. «Ну, зато хотя бы стало понятно, почему они так легко открываются», – вздохнул он. «Ничего странного, учитывая отсутствие пси-модуля. Вопрос в другом. А почему ни в одном вычислителе этой базы его нет? Куда делись? Сотрудники пропили? Или...» Взгляд Кима упал на застывшего в углу комнаты бычка, и молодой человек, прищурившись, поманил дроида пальцем. «А иди-ка ты сюда, друг разлюбезный. А еще лучше катись прямо на склад. Так, где тут у нас это... не то, не то... вот. Полевой вычислитель исследовательской группы. Его и принесешь. Проверим практику статистикой. Пролистав файл номенклатуры склада, Ким отдал приказ дроиду, и тот поплыл прочь из комнаты. Вот и замечательно. А пока одна железяка ищет другую, самое время пройтись по закуткам базы СПБ, окинуть их хозяйским взглядом, так сказать. Сенсоры сенсорами, отчеты отчетами, а собственные глаза ничто не заменит. Это еще сержанты в учебке вбили накрепко. Решено. Ким поднялся с жалобно скрипнувшего пыльного кресла и, подхватив со стола вытащенный со склада фонарь, двинулся на выход. Замелькали полутемные коридоры, пустые помещения и переходы. База СПБ оказалась невелика. Всего два уровня, и лишь на втором, том самом, где он очнулся, Ким нашел оставленные сотрудниками вещи. Первый уровень был вычищен под ноль. Ничего, ни обрывка проводка, ни разбитого кристалла памяти. Только сырость и звуки, капающие где-то в тех переходах воды. И так по всему уровню, кроме одного единственного места. Ким подал приказ на открытие дверей, но створки даже не дрогнули. Не зашипели приводы, не зажегся сигнал открытия, ничего. Кроме коротко моргнувшей алой подсветки, на миг очертившей абрис стандартной стальной двери. И тишина. Юноша в недоумении приподнял бровь и обратился к плану-схеме базы, выкачанной им из интеллект-комплекса. Хотя какой там интеллект? Откуда? Без пси-модуля и, соответственно, возможности ситуативного анализа в условиях наличия неполных и искаженных данных, как это называлось тогда, здешний вычислитель... Тьфу ты! Вот же заноза в башке засела. Ким тряхнул головой и принялся изучать схему в поисках обозначения заинтересовавшего его объекта. Есть синхронизация. Помещения на карте окрасились ровным желтым цветом, сигнализируя об открытом доступе. А вот искомое помещение с непокорной дверью на схеме оказалось окрашено черным, да еще и обозначено как черный блок. Понятно, почему при первом просмотре карты юноша пропустил это исключение из правила. Черным блоком в учебке звался карцер. А это было не то место, куда бывший курсант Ким Дрём пошел бы по доброй воле. 600 лет как с куста, а воспоминания свежие, будто все вчера было. И это нежелание сыграло с Кимом дурную шутку. Не обратил внимания на то, что карцер разместился среди жилых помещений базы. Ну уж сейчас-то он эту ошибку исправит. Юноша предвкушающе улыбнулся и, в азарте потеряв руки, скомандовал морф-системе ФАС. Но тут же дал отбой и чуть не отвесил себе подзатыльник. Идиот! Кто знает, что там за дверью? А если активная система обороны? Или просто штурмовой дроид в спячке, запрограммированный на атаку при открытии двери? Ким огляделся по сторонам и вздохнул. Да, кажется, у кого-то за прошедшие столетия окончательно протухли мозги. проверил базу по отчетам и решил, что раз здесь никого нет, а вычислители ломаются от одного точка шунта, можно спокойно шататься, где вздумается. Придурок. Юноша ожесточенно потер лицо и, развернувшись, отправился на нижний уровень, поближе к своей колыбельке и складу. Там, кстати, можно попытаться отыскать что-нибудь для самообороны на случай вот таких вот вылазок. Да и вообще определиться с ситуацией. В самом деле, с мозгами у Кимы что-то не в порядке. Точнее, с реакциями. Заторможенно действуют, нелогично. Вместо того, чтобы в первую очередь определиться со своим местонахождением и разобраться в ситуации, зачем-то полез разбираться с необычной покладистостью местной системы безопасности, а потом и вовсе принялся курочить вычислитель. Не иначе, как по привычке. Говорят, бывает такое, что в экстремальной ситуации человек начинает делать не то, что нужно для выхода из нее, а то, что лучше всего умеет. Хрен его знает, так это или нет, но в случае Кима очень похоже на правду. Молодой человек скривился. Происходящее с ним явно выбивалось из нормы, а значит, прежде всего нужно попытаться привести себя в порядок, а потом, если процедура не займет много времени, вот опять. Гадство! Нет, положительно что-то не то с головой творится. Сначала надо отыскать оружие. Нет. Разобраться с отсутствующими пси-модулями. Это здесь стандарт или случайное совпадение? Ужин? Так ведь ел недавно. Или давно? Нет, давно он завтракал. 620 лет назад. А обедал недавно. Ким сделал шаг, другой, и, потеряв сознание, кулем свалился на пластобетонный пол. Именно там, спустя несколько минут, его и обнаружил бычок. Сервисный дроид замер на миг перед распластавшимся на полу телом, но буквально через секунду у него сработал один из штатных протоколов, и, подхватив человека манипуляторами, дроид, значительно прибавив ходу, помчался к медкапсуле. «Дежавю» – так, кажется, называл подобное состояние один из однокурсников Кима. Юноша вывалился из цилиндра лекаря, взъерошил вновь ставшие влажными волосы и, окинув взглядом спешно залатывающие прорехи комбез, вздохнул. С другой стороны, из головы словно свежим ветром вымыло всю муть. Чувствовал себя Ким не в пример лучше, чем после первого пробуждения. Хотя тогда ему казалось, что все неплохо. Но сейчас он понимал, что именно казалось. Все-таки стазис на такой долгий срок – то еще испытание. Ким покрутил головой, повел плечами и, оглянувшись на медкапсулу, вызвал отчет автодока. Благо, хоть после второго посещения капсулы он, наконец, был сформирован. Перед внутренним взором юноши побежали строчки информации. Не сказать, что он понимал все, но в подготовку оператора разведывательного модуля входило и обучение началам полевой медицины. Так что шансы разобраться с выводами лекаря у него были неплохие. Да, у будущих операторов была очень разносторонняя программа, и сейчас Ким мог только благодарить ее составителей. Впрочем, вспомнив методы, которыми наставники-сержанты вбивали знания во вчерашних уличных шоколят, ставших курсантами, юноша решил придержать свои благодарности и потратить время более продуктивно. Вот оно. Ленивые умники, исследовавшие его тело, совершенно не озаботились выводом из него продуктов разложения тех медикаментов, что они пичкали, дабы Ким во время отключения стазиса оставался без сознания. Естественно, что эта гадость накопилась в организме, и когда он таки выбрался из заточения, тут же дала по мозгам. Медкапсула? Без оператора эта тупая штука просто действовала по программе, приводя Кима в чувство. И только когда он рухнул в обморок, вычислитель лекаря провел диагностику для определения причин. Вот тогда автодок и занялся ликвидацией скопившейся в организме пакости. Мда, а был бы в медкапсуле пси-модуль, и этой ерунды можно было бы избежать. Но, увы. Ким покосился на вплывшего в комнату бычка. Дроид остановился у стола и опустил на него узкий пластолитовый ящик. Ага, это, я так понимаю, мой заказ со склада. Ладно. Ким отщелкнул замки и, откинув крышку, уставился на содержимое ящика, аккуратно уложенное в мягкие гнезда. То, что надо. Если здесь нет пси-модуля, значит, это не чудачество здешних СПБшников, а общее правило. Хотя я представить себе не могу, какой должна быть причина, чтобы люди отказались от такой вещи, как использование пси в технике. Ладно, что мы здесь имеем? Юноша вытащил из ящика коробку полевого вычислителя, 5 шайб, широкий металлизированный браслет на мягкой подложке, такое же кольцо, шириной почти в фалангу указательного пальца, и небольшую, величиной в пол ладони, пластинку. Так, ну, вычислитель понятно. А шайба и бижутерия здесь при чем? Ким пробежался взглядом по короткой сопроводиловке на внутренней стороне ящика и хмыкнул. Бижутерия оказалась рекомендованным для офицеров тактического уровня наручным коммуникатором со сканером и считывающим устройством. Часть инструментария для работы с вычислителем. А вот шайбами прикинулись шестилапые дроиды-исследователи. «Ну что, начнем обследование с коммуникатора?» – усмехнулся Ким, перехватывая пальцами выброшенный его собственным браслетом нетерпеливо ерзающий шунт. Ниточки-усики моментально отыскали гнездо подключения на считывателе, и через секунду по матово-серой металлической поверхности проснувшегося коммуникатора побежали мелкие черные строчки сервисной информации. Морф-система забралась в военный браслет с той же легкостью, с которой недавно потрошила СПБшные вычислители. Накатившее было разочарование от отсутствия искомого модуля в коммуникаторе и вычислителе Ким задавил и после недолгого размышления нацепил на себя изученную морф-системой гарнитуру. Браслет на правую руку, кольцо, как и сказано в инструкции, на противоположную, а пластина считывателя оказалась на поясе, к которому прилипла без всяких усилий со стороны носителя. Неплохо. Вообще-то, наличие морф-системы делало коммуникатор лишним, если бы не одно «но». Нынешние системы связи, протоколы и форматы мало походили на то, что имелось в памяти Кима. А процессы эмуляции всего этого счастья занимали немалый объем кластеров морф-системы. Учитывая, что перестраивать ее юноша не хотел категорически, не желая лишаться отлаженного инструмента, подключение военного броскома в качестве буферной прокладки между собственной морф-системой и внешними устройствами показалось ему очень неплохой идеей. Тем более, что коммуникатор с радостью принял свое подчиненное положение в отношении нейрокоммуникатора неизвестной модели, как он определил морф-систему. Кроме того, в комплексе коммуникатора находился сканер-детектор с огромной базой справочных материалов по сотням тысяч устройств разного типа и назначения. Очень полезная вещь. Остается только надеяться, что здесь существует хоть какое-то подобие информаториев, и базу данных этого сканера можно будет обновить до актуального состояния. Ну а исследовательский модуль? Посмотрев на кубик вычислителя и сложенный стопкой шайбы дроидов, юноша махнул рукой. Пусть будет. Может и пригодится для чего-нибудь этот самый модуль археолог. Например, для исследования черного блока.